Глава восьмая. Встреча. Карл Мессер постучал в знакомую дверь поздно ночью. Света в окнах не было, в доме спали. На стук никто не отозвался. Он прислонился плечом к стене, обхватил себя руками. Здесь было холоднее, чем в городе. Остро пахнущая свежей зеленью и дождем, густая сырость поднималась от земли. Веранда была заставлена ящиками с рассадой. Июньская ночь была светлой, и он различил цветы. Голубые незабудки, кажется, и желтые примулы. Усмехнулся. Здесь ничего не изменилось. Заколдованное царство. Он прикинул, сколько времени прошло с тех пор. И впервые ему пришло в голову, что вряд ли его здесь ждут, и ничего не изменилось только с виду, а на самом деле все давно уже не так. «Никогда не нужно возвращаться» — его девиз. «Опасно, не нужно, невозможно». Ностальгия зло шутит, толкая оглянуться. Главное — не поддаваться тычкам. Ничего не сохранилось, ничего не вернется, ничего уже нет. Отряхни с себя пыль и прах прошлого. Посмотри по сторонам и иди дальше, потирая ушибленное место. Но ведь и идти-то больше некуда, пришло ему в голову. Он уселся на верхнюю ступеньку крыльца, сунул руки в карманы плаща, съежился. Летняя ночь была неожиданно холодной. Хорошо, хоть дождь закончился. Звезды высыпали мелкие, незаметные. Бледный ущербный диск луны вынырнул из-за туч. В городе был праздник цветов. Он попал сюда случайно, несмотря на данное себе обещание никогда больше не возвращаться в этот город, с которым связано его детство, о котором он так ничего и не узнал. Город, где жил сторож, где поджидал его человек со скамейки. Потянуло, видимо. «Два дня», — сказал он себе, — «два дня». Смутные ожидания переполняли его, а вдруг, прошлое вернется, он вспомнит, увидит что-нибудь, вспыхнет искра и все встанет на свои места. Центральный парк уставили стендами и на скорую руку построенными павильонами. В воздухе пряно и немного печально пахло увядающей зеленью, яблоками, мятой. Всюду высились горы гигантских монстров-кабачков, тыкв, помидоров, астр и георгинов неестественных расцветок, предвестников осени. Шаркающие ноги толпы, непрерывный ее поток, гомон голосов, вытоптанная трава газонов и лужаек, очередь за пивом и нехитрой едой. Чад от чебуречных и шашлычных, смех, возгласы удивления и восторга взрослых, писк детей. Куст помидоров в керамическом цветочном вазоне, усыпанный мелкими, как горох, красными плодами, привлек его внимание. Он сорвал один красный шарик, сунул в рот, раскусил. Помидор резко пах и был неестественно сладок. Он с усилием проглотил его. И тут же встретился взглядом с молодой женщиной, сидевшей на перевернутом ящике в глубине павильона. Она перекусывала наскоро куском хлеба и молоком из бутылки. Обыкновенная женщина в темно-синих джинсах и голубой майке с загорелым обветренным лицом и короткими светлыми волосами, с сильными кистями рук. Она отвела взгляд первой, облизнула губы, понесла пустую бутылку куда-то вглубь. Вернулась и вопросительно посмотрела на него. Удивилась, что он все еще здесь. «Скажите», — начал он, хмурясь, — «каков агропромышленный эффект от этой культуры?» Он показал рукой на помидоры в цветочных горшках. «Никакого», — ответила она, не удивившись. «Одна красота. И еще курьез. Как пони? Примерно. Или карликовые кедры бонсаи». «Это вы сами их придумали? Помидоры бонсаи?» «Нет, помидоры черри. Их придумали уже давно. У меня дома есть еще и желтый, и оранжевый». Не выдержала, похвасталась. «Вы генетик?» Она рассмеялась. «Агроном». Он невольно залюбовался женщиной. У нее была хорошая улыбка и очень белые зубы. От глаз серых в коричневую крапинку бежали легкие лучики морщинок. «А семена можно купить?» — спросил он важно. «Можно купить рассаду. Прямо здесь?» Она покраснела, пожала плечами. «Понятно», — сказал он. «Рассаду у вас на огороде, и вы никогда не приглашаете домой незнакомых людей, особенно мужчин». Она взглянула ему прямо в глаза и промолчала. Поправила помидорный куст. «Как вас зовут?» — спросил он. И прежде чем она ответила, сказал: «Подождите, я сам». «Леся, Лида, Люся, Лариса, Лара». «Откуда вы знаете?» Она настороженно смотрела на него. Он кивнул на пластиковую карточку на голубой майке. Она дотронулась до карточки рукой, улыбнулась. «Все время забываю». «Очень приятно». Он протянул ей руку. Она, поколебавшись, протянула в ответ свою. «Андрей». Рука у нее была жесткой и сильной, и под стать руке пожатия. «Никогда не встречал женщины-агронома», — сказал он, удерживая ее руку. «Вам все больше попадались агрономы-мужчины?» — не удержалась она. «Я вообще никогда в жизни не видел живого агронома. Слышал, что есть такая человеческая разновидность, но до сих пор они мне не попадались. Агрономы для меня загадка». «Загадка в чем?» — спросила она, отнимая руку. «А зачем такие маленькие помидоры?» «Есть никакого интереса, даже наоборот. И в салат не положишь, и пользу кот наплакал». Лара рассмеялась. Смеялась она необычно, запрокидывала голову, на горле билась жилка. И не звонко, а скорее глухо, словно сомневалась. Морщинка в углах глаз, морщинки в уголках губ, не накрашенных. «В цветах пользы тоже нет». «Нет, в цветах есть», — возразил он. «Цветы для украшения и настроения. Еще подарить можно хорошему человеку». «А вы представьте себе зиму. За окном снег, а на окне куст помидоров. Знаете, как поднимает настроение?» «Ладно», — сказал он, — «убедили. Покупаю рассаду на все окна и с нетерпением жду зимы». Он вернулся перед закрытием. Сказал: «Привет, помощь нужна?» Лара вспыхнула, и он понял, что она его ждала. У нее была разбитая перекрашенная девятка, грохотавшая как танк. Всю дорогу он держал на коленях помидорный куст, остро и терпко благоухавший, видимо, от стресса. Верхушка куста щекотала ему подбородок, и он, уворачиваясь, все время прядал головой и с трудом удерживался, чтобы не чихнуть. Она жила в пригороде со странным названием «Посадовка», в деревянном доме с большой верандой, уставленной горшками и ящиками с рассадой. Такого буйства зелени и цветов видеть ему еще не доводилось. Вокруг дорожки стояли высокие розы, кремовые и нежно-сиреневые, тут же торчали стрелы синего и голубого дельфиниума, кусты крупных ромашек и голубых колокольчиков. У забора снопы золотого шара и мальв, вдоль веранды всякая цветочная мелочь, огненные ноготки, каланхоя, разноцветный портулак и другие, которые он видел впервые. Синие и розовые вьюнки оплетали столбы веранды. Дитя каменных джунглей, он застыл, пораженный. Впервые он находился так близко к земле. «Вы не Лара», — сказал наконец. «Вы Ева из райского сада». «А вы Адам?» — спросила она. «Почти. Адам значит «человек» на древнееврейском, Андрей — на греческом. И я буду называть вас Евой. С этих самых пор и до всегда. Ева из райского сада». «А где яблоня?» Она махнула рукой. «Там». И так далее. Это был обычный банальный трёп случайных людей, за которым не было никакого подтекста. Почти не было. Они ужинали на веранде. он вызвался почистить картошку. Она ушла принимать душ. Зеленая невысокая будочка за домом, без крыши, а над ней металлический бочонок. Просто и без претензий. Вода в бочонке была теплая, нагрелась от солнца за долгий жаркий день. А сейчас к вечеру уже заметно похолодало, и в воздухе разлился пронзительный запах антоновки и зрелой зелени, напоминая, что осень уже на пороге. Лара появилась румяная, с мокрыми волосами, кутаясь в вязаную шаль. Принялась резать овощи. У нее были сильные, ловкие руки. Это он заметил еще в павильоне. «Я не ем мясо», — сказала она, и гостей не ждала. Только сейчас он почувствовал, как проголодался. Картошку он все-таки почистил, сказались навыки походной жизни, и поставил на огонь. Лара достала из холодильника кастрюлю. Что может сравниться с запахом тушеных грибов? Она зачарованно смотрела, как он ест. Почувствовав ее взгляд, он поднял глаза от тарелки, а она тут же увела взгляд. «Что?» — спросил он, перестав жевать. Она засмеялась, запрокинув голову. Дернулась знакомая жилка на шее. И тогда он приподнялся и поцеловал ее в смеющийся рот. Так неловко, что они стукнулись лбами, и она вскрикнула. А он уже тянул ее к себе, впиваясь в обветренные губы. Поспешность, с которой она отвечала на его поцелуи, сказала ему многое. Не разнимая губ и рук, они встали из-за стола. Он не помнил, как они оказались в теплой большой комнате, где пахло сушеными травами, на громадной деревянной кровати. Кровати было 100 лет, и она отчаянно скрипела, протестуя. Он поспешно сдирал с Лары блузку и длинную юбку, под которыми ничего не было. Она только вздохнула неслышно и прижала его к себе. И снова он подумал, что у нее сильные руки. Мельком отметил очень белую грудь с сосками розовыми, как цветки, и еще подумал, что, наверное, отвык и все забыл. Ее волосы пахли мятой. Она вскрикнула пронзительно, как сойка, и он зарылся лицом в ее влажные теплые волосы. На бесконечный миг они стали единым целым. Кажется, он застонал, лежал, прижимая ее к себе, вдыхая травяной ее запах. Мелькнула мысль, что ничего не нужно. Вот так лежать — и все. Конец пути, гавань, долгожданный приют, райский сад. И Ева из райского сада, рожденная от яблони, белого налива или антоновки и дикого шиповника. И вдруг миг кончился. Она разняла руки, отпуская его. Он целовал ее губы благодарно и нежно, гладил пальцами соски, чувствуя, как они снова готовно скукоживаются. «Ты и правда, Ева!» — прошептал он, и она рассмеялась счастливо. «Ева из райского сада». Чай они пили при полной луне. Лара зажгла свечку, но он задул ее, и так светло. Одуряюще благоухала зелень. От пронзительной сладости ночных цветов кружилась голова, и его не покидало давешнее чувство, что это пристань или остров. Остров, где трава и цветы, райский сад и женщина из райского сада Ева. И больше никого. И всякие расхожие философские мысли стучали в голове о том, много ли человеку нужно и как все просто на самом деле. Он ушел, не попрощавшись, 3 дня спустя, зная, что уходит навсегда. Перед ним лежала дорога, а Ева была лишь передышкой в пути. С тех пор он иногда вспоминал о ней с чувством благодарности, как вспоминают почему-то запомнившийся летний день или внезапный грозовой ливень, пригнувший к земле траву. Вспоминал с сожалением вначале, а потом уже и не был уверен, что это было на самом деле. Возможно, привиделось в одном из странных его снов. И сейчас, Не то путник, не то бродяга, он снова сидел на ее пороге, не зная, тут ли она еще и с кем. Он чувствовал, как отпустило напряжение, сидел и вспоминал, что ее сад когда-то показался ему островом. Тогда был конец лета, август, преддверие осени. Сейчас раннее лето после холодной и затяжной весны. Деревья были покрыты прозрачной зеленью. Из земли мощно торчали запоздавшие темно-зеленые блестящие стебли нарциссов, облитые луной. Он различал белые восковые цветы и длинные, только зародившиеся бутоны. Тонкий приторный аромат был разлит в воздухе. Ему было так хорошо, что уже не хотелось, чтобы она отперла дверь. Он ничего не хотел о ней знать, боялся, наверное. «Пусть все будет как есть», — думалось невнятно. Ночь меж тем становилась все холоднее. Он продрог в своем легком плаще. Он, опираясь на руки, жадно заглядывал ей в лицо. Они хватали воздух раскрытыми ртами, раздувая ноздри, впившись друг в друга расширенными зрачками, стремясь навстречу и отталкиваясь в неутомимом маятниковом ритме, теряя разность и обособленность, сливаясь в одно целое, возвращаясь на миг к великому замыслу природы, которая, говорят, предполагала нас единым существом, да что-то сбилось в программе. Чужая женщина, случайная, не очень красивая, с обветренным и загорелым лицом и коротко остриженными ногтями. Она ничуть не походила на диву, она была другая, Ева. С мокрыми волосами, пахнущими мятой, холодными после душа, сильным телом, неожиданно белым. Они оторвались друг от друга, когда пробовали голоса ранней птицы, и комнату заливал неверный зеленоватый свет наступающего дня. И он уснул, как провалился. Лара, усевшись по-турецки рядом, обнаженная, не чувствуя утренней свежести, неотрывно смотрела на него. Он спал на спине, раскинув руки, не ощущая своей ноготы и не стесняясь, длинный, со впалым животом и мерно вздымающейся грудью. Она протянула руку и погладила его по лицу. Он сморщился и всхлипнул, резко втянув в себя воздух. Она поспешно убрала руку и засмеялась радостно. Сидела и смотрела. На подоконник вспорхнула с дерева любопытная птица, пискнула вопросительно, глянула на Лару бойким глазом. Лара махнула рукой. «Молчи!» Птица не испугалась, не улетела, наоборот, залетела в дом, сделала круг под потолком и уселась на спинку кровати. «Брысь!» — прошептала Лара и приподнялась, чтобы согнать нахалку. И вдруг наткнулась на взгляд ночного гостя. Он смотрел в упор, не полностью проснувшись, улыбаясь. Лара смутилась и забыла про птицу. Он потянул ее за руку, подвинулся, уступая место. Они лежали, сплетясь, молча. Сердца их, всякие маленькие пульсы, тысячи сосудиков и мелких жилочек бились в одном неспокойном ритме. Тук-тук-тук. Удары эти, накладываясь друг на друга, превращались в мощный ликующий хор. Он нашел ее рот губами, не открывая глаз. Любопытная птица смотрела, удивляясь, а потом вылетела в открытое окно. Около шести, уловив движение в доме, он постучал в дверь. Человек прошаркал в прихожую и спросил: «Кто?» «Мне Павла Медведчука», — сказал он первое, что пришло в голову. «Здесь таких нет. Подождите, сейчас спрошу». «Зайка!» — закричал он. Ему ответил далекий женский голос, который был Андрею знаком. «Ты не знаешь Павла Медведчука?» «У нас таких нет», — ответила женщина. «А что?» «Да вот человек ищет. А может, твой хахаль?» «Может, и мой», — засмеялась женщина. «Извините», — пробормотал Андрей, скатываясь с крыльца. Ему показалось, что мужчина сейчас откроет дверь, и женщина выйдет из спальни. Нельзя возвращаться. В лучшем случае там уже ничего не осталось. Пустота. А в худшем Ева из райского сада превратилась в зайку из пригорода. В его сказке принцессы превращаются в лягушек. «Тебя слишком долго не было», — сказал он. «Забудь и больше не возвращайся. Ты путник, судьба у тебя такая. Или беглец. Вот и беги, выбирая тайные и кривые тропы. Беги, не оглядываясь, петляй и путай следы. Предавай снова и снова поверивших тебе. Подыхай от отвращения, если не хватает воли принять бой».